Глава 15. Он все сидел в кухне и никак не мог освоиться с мыслью, что дом вдруг за какие-то минуты опустел. Он не знал, как быть, чем ему занять это утро, этот день, и следующую неделю. Он не знал, покончить с собой сейчас же, не откладывая, или позднее. Наконец он встал, собрал со стола посуду, сунул все в посудомойку, включил машину, потом собрал наверху постельное белье и полотенце, отнес все в подвал. С посудомойкой он умел обращаться, а вот стирать в машине ему никогда не приходилось. Не беда. На полке, где стиральные порошки, он отыскал инструкцию к стиральной машине и сделал все так, как там написано. В одну загрузку два комплекта белья. Всего, значит, 4 или 5 загрузок будет. Он пошел к озеру на свою скамью. Когда рядом шумели внуки, играли или купались, его скамейка была как стол в библиотеке, или столик в кафе, или диван в гостиной. Сидя на ней, он был вместе со всеми и в то же время сам по себе, а в тишине ему стало одиноко. Он пришел сюда поразмышлять о том, как же теперь быть, однако ничего не придумал. Ладно, можно обмозговать какую-нибудь философскую проблему, одну из тех, с которыми он не расстался, выйдя на пенсию. И опять ничего не приходило на ум, да не только в связи с какой-нибудь проблемой. Он и самих-то проблем не смог толком вспомнить. Вспоминались ситуации последних недель. Давид и Майки в лодке на озере, Матиас и Фердинанд сооружают свой остров, Ариана с книжкой на коленях, они с Арианой в гостях у художника, он с детьми готовит завтрак, он подстригает живую изгородь и несет жене лимонад или чай. Растущая близость с женой и, наконец, утро, когда они любили друг друга. Стало чуть-чуть тоскливо. Лишь чуть-чуть. Ведь он еще не осознал по-настоящему глубоко, что все-все его покинули. Умом не понимал и слышал своими ушами и видел своими глазами, как они уходили. Но он все еще не осознал этого по-настоящему. Когда боль снова дала о себе знать, он почти обрадовался. Вот так чуть ли не радуешься, если ты, всеми покинутый в чужих краях, вдруг встретишь знакомого, которого вообще-то терпеть не можешь, но с которым тебя связывает что-то в прошлом, школа или университет, или служба, или работа. Встретишь, и мысли отвлекутся от одиночества. А боль вдобавок явилась не одна, а с напоминанием, зачем он придумал это лето. Лето в кругу родных и близких. Не для того, чтобы умереть в кругу близких, а чтобы с ними проститься. Что же, прощание состоялось немножко раньше, и получилось немножко иным, чем он рассчитывал. Да, так оно и есть. Или все-таки нет? Он встал. Пора вынуть из машины первую порцию стирки, повесить белье сушиться, в машину загрузить новую порцию. Еще не дойдя до дома, он понял, что прощание не только состоялось немножко раньше и получилось немножко иным, чем он рассчитывал. Оно не имело ничего общего с тем прощанием, которое еще впереди. Если прощание имело место в прошлом, значит, оно состоялось. Но если прощание еще предстоит, значит, существует возможность, что прощание что-нибудь задержит, что-нибудь ему помешает, случится чудо. В чудеса-то он не верил, однако он все же тешился некой надеждой, думая, что боль будет постоянно усиливаться, переносить ее будет все труднее, и когда она станет нестерпимой, тогда естественным образом явится его решение. А вышло наоборот. Боль стала сильнее, и средство против боли стало сильнее. Так что решение выпить коктейль и расстаться с жизнью не явится естественным образом. Его необходимо принять, но так как в запасе у него еще было время, он не признался самому себе, как трудно ему дается это решение. Но если он сломает руку или ногу, тогда настанет решительный момент. Ему случалось видеть, как жена развешивала белье. Она протирала тряпкой бельевую веревку, натянутую в саду, приносила из подвала корзину с бельем, каждую вещь встряхивала, потом, повесив, прикрепляла прищепками вынимая их из мешочка, висевшего у нее на поясе вместо передника. Так же все сделал и он. Наклонялся за каждой вещью, встряхивал, брал из мешочка прищепки, вешал вещь на веревку, зажимал прищепками. Совершая все эти действия, он мысленно видел, как все это делала жена. Нет, не видел, ощущал при каждом движении. Его охватила жалость к ее телу, которому достались все тяготы и труды по дому, уходу за детьми и родовые муки, и однажды выкидыш, и частые циститы, и изматывающие мигрени. От жалости его так разобрало, что он заплакал, хотел перестать и не мог. Сев на ступеньках веранды, он сквозь пелену слез смотрел, как ветер то надувал простыни на веревке, то стихал, и они опускались, и снова ветер налетал и вздымал их кверху. Нет, ничего не останется от этого последнего лета, которое он так тщательно продумал. Опять он собрал вместе все ингредиенты счастья, но получилось не то, что хотелось. Все вышло иначе, чем в прежние годы. Некоторое время он ведь был этим летом по-настоящему счастлив, но счастье не пожелало с ним остаться.